нетерпеливо смотрела на дверь. «Выйдет твоя мать или нет? Будет она играть нынче?» – тревожно спрашивала она сидящую рядом мышку. «Будет, будет!» – успокаивала ее мышка. Марина была у Никича. Она пришла веселая. «Ой, какие гости у нас! Ну, здравствуйте, гости!» – ласково поздоровалась она. Гости заулыбались, пытаясь что-то ответить. Но в это время на террасе появилась Лина с большой миской киселя. «Кисей! Кисей!» – закричала Марьяшка. Дети засмеялись, задвигали тарелками, застучали ложками. «Кто потише сидит, тому и киселя дам первому!» – пошутила Лина. Дети спрятали под стол руки и притихли. Кисель ели с аппетитом, размешивая его с молоком и сладко причмокивая. Лина с удовольствием смотрела на измазанные киселем курносые лица гостей. «Хорош ли кисель-то?» – спрашивала она. «Хорош!» – хором ответили гости. «Может, еще принесть?» «Еще!» Лина снова наполнила миску. К концу обеда глазки у Марьяшки закрываются. Марина относит ее на гамак и возвращается к детям. Надо бы уложить и Васятку, но Васятка стоит перед Динкиным ящиком с игрушками и, запустив туда ручонку, пробует вытащить за ноги куклу. «Ну, пускай поиграет», — говорит Марина. «А мы сейчас будем плясать. Кто хочет плясать?» Плясать хотят все. Пляшут отдельно, пляшут вдвоем и целым кругом. Грушка упирается ладошками в бока и топчется на месте. Динка кружится одна со стулом, но больше всех рвется к танцам Анюта. При первых звуках музыки щеки ее розовеют, глаза блестят, и на губах расцветает неожиданная самозабвенная улыбка. «Девочки, айдайте польку! Айдайте польку!» – кричит она веселым окрепшим голоском и вытягивает на середину комнаты мышку. Но мышка все делает не впопад. У нее совсем нет слуха, движения не совпадают с музыкой, и Анюта, стараясь направить девочку, беспомощно повторяет. Слушай музыку, она же сама ведет. Давай со мной, предлагает ей Алина. Анюта отпускает мышку и кружится с Алиной. Алина танцует хорошо, но с Анютой ей не сравнится. Столько самозабвения и счастья, столько изящества и глубины чувства вкладывает в свои движения Анюта, что Марина, играя, не может оторвать от нее глаз. А Катя удивленно шепчет сестре. «Совсем другая девочка! Ты посмотри на нее! Это просто талант!» «Сейчас я сыграю ей вальс отдельно», – шепотом говорит Марина. Анюте играют вальс. Она танцует его одна. Но это не вальс. Это собственный танец Анюты, в котором расцветает ее душа и, словно вырвавшись на волю из тесной клетки нищенской жизни, ликуя и жалуясь, вызывает у всех слезы. Марина перестает играть, и Анюта останавливается. Она еще не пришла в себя, не спустилась на землю, и никто не смеет подойти к ней. «Что это было, мамочка?» – громко шепчет Динка. «Что это? У меня так бьется сердце!» Марина быстрым взглядом окидывает притихших детей и весело ударяет по клавишам. «Девочки, ай, дайте польку!» – слышится голос Анюты. Марина играет польку, венгерку, краковяк, мазурку. Она хочет сыграть еще украинский гопак, но на террасе появляется Лина и машет руками. «Гости пришли, гости!» «Мы пойдем», — говорит Анюта, поспешно собирая детей. «Да куда ты, куда ты? Вы ведь тоже гости!» Цепляются за нее мышка и Дина. «Но отведи детей, Анюта, а сама приходи назад. Сегодня же воскресенье, твоя мама дома», — говорит девочке Катя. «Ладно», — обещает Анюта, — «я отпрошусь и приду». Но девочки с сожалением смотрят ей вслед.